Матерь Агни-йоги. Черным снарядам надо дать пролететь. Пропустить стрелы зла мимо себя или принять их в щит – это значит встретить их в полном равновесии духа. И когда сила их разрядилась, тогда бессильны творить они зло. И тогда особенно благоприятен момент для действия или для нанесения обратного удара. Щит крепок в твердой и сильной руке, так же, как копье или меч. Сила и стойкость – доблесть воинов света. Представьте себе, что случится, если воины вместо сражения начнут переживать и захлебнуться собственными эмоциями. Знаете, как губительна эмоция страха, или сомнения, или неуверенности. Знаете, как действуют эти омрачители духа. Радость битвы и радость победы – удел того, кто победе сужден. Победитель сужденный не допустит омрачителей лишить его радости победной борьбы. Победителю тьмы открывает владыка двери от счастья совместной борьбы и совместной победы.